Глава 19. После ночного боя в Травене, когда были уничтожены богоуды, несколько дней не происходило ничего значительного. Наступило утро, и вместе с линейной пехотой свободный штурмовой батальон майора Агликана начал облаву на герцога Куна Райфеля. По плану нашего командования, нам предстояло прижать его войско к реке и уничтожить, а самого герцога по возможности захватить в плен. Однако рубаяцкий феодал совершил ночной марш-бросок, проломился через топи и форсировал водную преграду. Правда, воинов своих он растерял и потопил немало. Но вырвался подлый шакал. И вместе с ним из окружения вышло не меньше 200 воинов, в основном пехота и местные дружинники. В общем, мы прогулялись по окрестным лесам и болотам, так сказать, совершили променад. При этом отловили полтора десятка изможденных таримцев, твердивших, что в Чищобе на них напал страшный белый волк. Однако никаких следов зверя обнаружено не было. Да никто особо и не искал. А затем вернулись в Травену, где узнали, что Гуннар Виниор отправлен в госпиталь легиона. Очень уж серьезная у него рана. Так минул один день, а на следующее утро в вольное поселение пришли гарнизонные войска, и мы получили приказ продолжить преследование войсковой группы герцога Райфеля. После чего батальон перешел реку, и все ожидали, что нас станут атаковать таримские конные стрелки и ожившие мертвецы, которых поднимут недобитые некроманты. Но вражеская кавалерия не появлялась, и чернокнижники себя никак не проявляли. Не принимая боя, рубаяцы и наемники откатывались на восток, к столице королевства. А мы шли по их следу и любовались пейзажами. Надо отметить, весьма бледными, ибо смотреть было не на что. Кругом разоренные деревушки из скопища землянок, откуда насильно забрали всех мужиков, заросшие бурьяном и кустарником поля, разбитые дороги и вырубленные леса. Поганая страна, нищая и никчемная. Народ темный и запуганный. Вина нет, только вонючая брашка, которую невозможно пить. С продовольствием огромная проблема. И бабы какие-то страшные и неухоженные. Смотришь на них и не признаешь женщину. Чудовище с гнилыми зубами диковатого вида и словарным запасом в сотню слов. Так что с развлечениями в рубаяте было плохо. И ничего ценного я вокруг себя не замечал. Однако наш царь посчитал, что Великая Мария нуждается в новых территориях, и мы продолжали поход. Наконец, впереди показался городок под названием Пирка, и мы стали готовиться к его штурму. Но посланные на разведку кавалеристы Михара вскоре вернулись обратно и доложили, что в поселении никого нет. Люди ушли, и было заметно, что они уходили, подготовившись. Все, что можно было вывезти, они вывезли, а тяжести наверняка закопали в лесу. Продовольствия не было. Единственными живыми существами, обнаруженными марийцами в городке, были бродячие собаки. Агликана приказал войти в пирку и отдыхать, что мы и сделали. Мой взвод расположился в просторном каменном доме еще марийской постройки со всеми удобствами, времен поздней империи. И я смог принять ванну. Дядька Эльвик, мечтавший о скорейшем возвращении на родину и разделе спрятанного золота, все подготовил. И я погрузился в теплую воду. Что такое блаженство? В разное время ответ на этот вопрос разный. Но в тот момент блаженством для меня было лежать в ванной, смотреть в потолок и знать, что никуда не надо спешить и рядом нет никакой серьезной опасности. Расслабившись, я стал погружаться в полудрему, и опять пришли видения. Да и ладно. Я к ним уже стал привыкать. Головные боли не донимали, а история народа Вайда в связи с последними событиями в моей жизни волновала меня все сильнее. Сюжеты и вырванные из многовековой летописи племени кусочки. Все это складывалось в моей голове в общую картину, а затем я делал выводы. Единственный чародей Вайда умер, и старейшины племени, сильно разросшегося и расширившего свое влияние по северным землям, не знали, что делать. Они впали в тоску, а людям, винившим стариков в гибели единственного мага, словно в былые времена приходилось добывать себе пропитание охотой, рыболовством и собирательством. Опять народ Вайда покатился по наклонной и стал скатываться в бездну дикости. Была добытая в иных мирах бумага, но она быстро закончилась, и пришлось мужчинам вновь рисовать знаки на стенах пещер. Было добротное оружие, но оно ломалось. И кузницы племени стали добывать собственное железо, а это процесс трудоемкий. Было много тканей и одежды, но она истрепалась, и ее стали заменять привычными кожами. Были лошади, но они плохо переносили суровый северный климат, и многие пали. А тех, которые выжили и приспособились, на все племя не хватало. Короче, ничего хорошего. Десятилетия пролетали перед моим взором. Старейшины умерли, и им на смену пришли другие, которые не тратили время на дежурство у большого портала и постарались про него забыть. Народ добывал пропитание в поте труда своего. Жизнь была трудная, а затем стало еще трудней, потому что пришла война. С юга на северян накатили потомки тех людей, кого предки Вайда привели в новый мир, и была большая битва. Ну как большая? С одной стороны 1500 варваров, и Вайда выставили столько же. Рубились жестоко, и на первый раз северяне отбились, и даже смогли взять немало трофеев. Однако за налетчиками, многие из которых уцелели и ушли обратно на юг, должны были последовать другие. Ибо богатства у моих предков имелись, в основном золото и драгоценные камни, хранившиеся в пещерах. Значит, следовало крепить оборону и готовиться к войне. А это отвлекало от добычи пропитания, с которым на севере всегда тяжко, и Вайда решили нанести соседям ответный визит. Так началась затяжная война. Рейды небольших групп, атаки, засады, налеты и отстрел вражеских вождей. Пролитая кровь порождала новую кровь. Месть толкала вождей на необдуманные поступки. Пленных перестали брать, и уже не жажда наживы вела воинов в битву, а лютая ненависть. Ибо обе стороны показали себя достойными бойцами, но южан было гораздо больше, чем Вайда, да и с пропитанием у них было легче. А где сытость, там меньше болезней и больше детей. Поэтому северяне стали проигрывать и отступать. А когда они потеряли несколько рейдовых групп, предки вынужденно перешли к обороне. И вот настал час решающей битвы. Южане в силах тяжких пришли в северные долины и уничтожили все деревни Вайда. Немногие уцелевшие воины племени, спрятав детей, женщин, стариков и богатства в пещеры, приготовились умереть. А старейшины сварили отвар, предназначенный умертвить всех, кто не способен держать в руках оружие. Лишь бы только они не попали в руки врагов. Но прежде чем отравить своих жен, детей и внуков, северяне попытались договориться с захватчиками и откупиться. Да только южане ответили отказом. Они пришли мстить, а добыча интересовала их в последнюю очередь. Так что надежды на мир не было, и оставалось надеяться на чудо, которое произошло. Видимо, судьба была благосклонна к народу Вайда, или где-то на небесах не забывал о них их божественный покровитель. А иначе как объяснить тот факт, что когда войско налетчиков-карателей пошло в атаку на северян, сразу два воина, братья по крови, смогли вызвать древние знаки? И после этого исход битвы был предрешен. Южане в магии были слабаками, как и большинство современных народов, населяющих материк Ираха в мое время. А знаки Вайда имели огромную мощь, и они без труда смели не имеющие магического прикрытия войска врага. Огонь и снег — именно эти иероглифы, наверное, по наитию или зову души, вызвали братья. И на южан обрушилась огненно-снежная метель. Белая и красная на фоне зеленой панорамы покрытых хвойными деревьями гор. Жуткая смесь пронеслась по долине и очистила ее от людей. А воины-северяне в едином порыве атаковали лагерь врага и захватили много лошадей и оружия, а самое главное — продовольствие. Победа! Враг потерпел сокрушительное поражение, а народ Вайда обрел былое могущество. И кое-кто из старейшин попытался вновь взять чародеев под контроль. Но братья-воины отказались подчиняться старикам, и племя их поддержало. После чего маги сами стали решать, что им делать и как поступать, а старейшин оттеснили от управления, и они стали хранителями знаний. Все по справедливости. Кто работает, тот и отдает приказы. А старики могут давать советы и только. Началась новая эра, и братья-чародеи совершили поход в земли южан. По нескольким пейзажам я понял, что это территории современной провинции Северная Мария на границе с Южной. Они жестоко расправились с вождями враждебных племен и нагнали на них страху. А когда войско Вайда вернулось обратно, люди стали думать, что делать дальше и как жить. Прошел общий сход племени, на который собралось около 3000 человек, и были долгие споры, и хотя смысл их от меня ускользал, но общую суть я уловил. Одни настаивали на том, что необходимо перебраться в другое место, более уютное и теплое, другие вспоминали Ярохора и хотели, чтобы братья повели народ по его следу. Третьи говорили, что здесь их новый дом, и никуда уходить не надо. А уютные пещеры — самое лучшее жилье на свете. Но четвертые, которых было большинство, отмалчивались. Однако, кто бы и что ни говорил, решающее слово оставалось за чародеями, и они, сходив к большому порталу, посидели возле него, подумали, посовещались и приняли решение остаться. Вновь на севере наступил мир, и народ Вайда благоденствовал. Открывались порталы в иные миры и снаряжались военные экспедиции добытчиков. Но вскоре стратегия изменилась. Вместо военных в порталы пошли торговые караваны, и племя стало перепродавать товары, а пещеры превратились в огромные склады. Слитки железа, меди, олова, серебра и золота — драгоценные камни и украшения, бочки с вином, медом, маслом, нефтью и благовониями, мешки с зерном и крупами, мечи, копья, топоры, наконечники и кинжалы, щиты, доспехи и кольчуги, книги и свитки, магические артефакты и монеты. В огромных хранилищах Вайда было все, о чем только можно было подумать. При этом на поверхности оставались лишь сторожевые башни из камня и несколько поселений в самых защищенных долинах. Страх перед новым нашествием с юга, где множились племена переселенцев, крепко въелся в моих предков. Поэтому основная жизнь кипела в подземельях или в параллельных мирах. А братья-чародеи думали о будущем и готовились к защите соплеменников. Они приносили боевые артефакты и создали превосходную дружину, где каждый боец стоил 10. Они завалили все удобные подходы к горам и понастроили множество ловушек. Они приводили из других миров мастеров, возводивших укрепления. Они посылали вглубь подземных переходов разведчиков и оборудовали там долговременные хранилища. Но больше всего их беспокоило то, что у них нет смены. Маги, как и все люди, старели, хотя их жизненный срок длиннее, чем у обычных людей. Но продлевать жизнь до бесконечности Вайда почему-то не умели. Или это было против каких-то обычаев? Даже, скорее всего, именно так дело и обстояло, потому что я видел, как чародеи перепродают магические зелья, которые омолаживали других людей. Впрочем, это к делу относилось краем и показывалось мне мельком, так что выводы делать было рано. Главное, что братья искали возможность гарантированно передавать свое умение потомкам, и они ее нашли. Из своих странствий из другого мира они привели себе жен, которые были сильными ведьмами и могли предсказывать появление одаренных детей. И вскоре Вайда обрели новых магов, унаследовавших доступ к двум магическим силам. Смена появилась. Братья добились своей цели, и, наблюдая за их жизнью, деяниями и поступками, сам для себя я решил, что они великие люди, жертвовавшие своими интересами ради всего народа. Ведь могли братья провозгласить себя королями и стать диктаторами? Да. Могли бросить все и, наплевав на мнение сородичей и могилы предков, посвятить жизнь удовольствиям и радостям? Да. Могли не думать о будущем? Да. Но они так не поступили, и за это им от меня уважение. И только одну ошибку они допустили. Только одну, но очень серьезную. Можно даже сказать фатальную. Под конец своей жизни, когда в племени было уже полтора десятка молодых ведьм и магов, использовавших силу иероглифов, братья привели в наш мир гномов и эльфов. Судя по всему, родной мир нелюдей погибал. Поэтому они искали спасения, и маги народа Вайда им помогли. Кстати, не бесплатно, а за огромные богатства, кучу мощнейших артефактов и договор о вечной дружбе. По-моему, договор справедливый, хотя я не понимал, почему маги Вайда не перебросили ни людей в другой мир. Вот непонятно и все тут. Ведь есть много других миров. Так зачем же сажать потенциальных противников себе под бок? Примера южан людей не хватило, но позже все прояснилось. Эльфийки. Прекрасные женщины, хоть и чужой расы. Они умели находить слабину в людях, пусть даже чародеях. По этой причине к нелюдям отнеслись особо, словно к равным и близким. В районе современной Эльсарии открылось сразу несколько порталов, и в наш мир хлынули новые переселенцы. Поначалу они вели себя очень дружелюбно и мирно. Эльфы и гномы расселялись на свободных землях, которых хватало, и были лучшими друзьями Вайда. Но это продолжалось до тех пор, пока они не освоились и не поняли, в чем сила и слабость северных магов. И когда братья-чародеи умерли, а власть над народом Вайда перешла в руки их детей, многие из которых большую часть своего времени проводили в эльфийских лесах, нелюди нанесли удар. Сразу несколько чародеев Вайда, находясь в гостях у друзей, погибли от яда или удара кинжалом в спину, а еще несколько были захвачены в плен и стали заложниками. А затем войско эльфов и гномов, собрав огромную армию людей, спустя сотни лет после переселения, уверенных, что все зло в мире от моих предков, двинулось на север. «Тук-тук-тук!» Вырывая меня из состояния полусна, раздался стук в дверь. «Кто там?» — откликнулся я. Мне ответил Эльвик. «Господин Аттар, там майор Агликана вас спрашивает». «Иду». Во двор я спустился через несколько минут, и здесь обнаружил не только майора Агликана, но и большинство офицеров батальона, улыбавшихся и настроенных весьма добродушно. «Чего это они?» — промелькнула у меня мысль. «Может, рубаятцы капитулировали, и войне конец? Это, конечно, невозможно, но а вдруг?» Однако дело было в ином. И майор, хлопнув меня по плечу, сказал. «Поздравляю, Рогавир!» «С чем?» — отозвался я. «Пришел приказ о присвоении тебе звания поручика. «Наконец-то!» — я улыбнулся и спросил комбата. «А что дальше?» «Дальше, как обычно. Ждем от тебя праздничный стол. Сегодня вечером, потому что завтра снова в дорогу. Ясно?» «Так точно. Тогда готовься. Как начнет смеркаться, мы придем. Верно, господа?» Офицеры батальона подтвердили слова Агликана, а затем поздравили меня с повышением. За тот недолгий срок, что мы вместе, нам пришлось через многое пройти, и они стали моими друзьями. Что будет потом, никто не знает. И как сложатся наши судьбы, неизвестно. А сейчас офицеры — одна семья с общими целями. И самое главное из них, разумеется, победа над врагами Великой Марии. Вскоре боевые товарищи разошлись, а я крепко задумался. Необходимо накрыть стол, тут все понятно, ибо традиция. Однако если с продуктами в батальоне положение терпимое, есть вяленое мясо, мука, соленая рыба и крупы, то с выпивкой совсем туго, а выпить нужно. Следовательно, кровь из носу, а до вечера требовалось достать и поставить на праздничный стол не меньше 20 бутылок вина, а его нет, и это проблема. «Поздравляю вас, поручик!» Ко мне подошел незнакомый корнет. Стройный шатен, слегка за 30, в чистом мундире и коротким клинком на боку. «Благодарю!» Я кивнул, и он представился. «Корнет, Рок Кайра, командир второго взвода, первой штурмовой роты, прибыл на смену Гуннару Виньору». «Атар Ругавир!» Разговаривать с Кайрой было некогда. И я собрался сразу уйти, а затем вызвать сержантов, чтобы поставить перед ними боевую задачу — изыскать внутренние резервы и достать алкоголь. Но корнет спросил. «Ругавир, а почему офицеры батальона ходят с неуставным оружием? Положен пехотный гладий, а у всех длинные мечи, кацбальгеры, скьевоны, скеванески, спаты или рапиры. А кое у кого я даже секиры видел». Пришлось ответить. «Гладий хорош для линейного строя, а мы штурмовики. Нас куда кинули, там и деремся. Полевых сражений, чтобы армия билась против армии, пока не было, а личное оружие надежнее». «Понятно. А не подскажете, где можно раздобыть хороший клинок?» «Рапира подойдет?» Вспомнив о своем трофее, задал вопрос я. «Смотря какая. Стандартная. Ну, ковка не морейская, а гномская. Отличный клинок. Надо посмотреть. Пойдемте». Смотрины трофейной рапиры много времени не заняли. Такое оружие в Алькантаре могло бы стоить сотню альго, а я отдавал меч за полсотни. Однако у Кайры с деньгами было плохо. Рапира ему понравилась, это я заметил. Но он мялся, а потом сделал предложение, от которого я не смог отказаться. «Поручик, у меня только 25 монет, половина от предложенной вами цены. Однако мне не хотелось бы, чтобы на загривке повис долг, и вторую половину суммы я мог бы покрыть хорошими продуктами и вином. Есть рикийский сыр, дарамская ветчина, добротная солонина из Виттенгарда и 40 бутылок превосходного сигарийского с виноградников графа Деншо». «Вот так удача!» — промелькнула у меня мысль. И я спросил, «Откуда у вас такое изобилие?» Он пожал плечами. «Делал запас на долгий срок, а в пирку добирался с обозом, так что смог все довести. А сюда приехал, огляделся и понял, что война идет всерьез, и гулянки редкость. Поэтому лучше сразу свой запас выставить. Пусть не от себя, а от вас. И мне хорошо, и вам». «Договорились, корнет?» Я протянул ему руку. «Вы меня выручили, и ваше предложение принимается. А вы помогли мне». Он ответил на рукопожатие и предложил. «А давайте перейдем на «ты», поручик Ругавир». «Согласен. Можете называть меня Аттар. А я Рок». После этого подготовка к пирушке пошла своим чередом. Во дворе дома был накрыт стол, и когда стало темнеть, появились гости. Не только офицеры, но и чародеи. Комбат произнес тост, и меня еще раз поздравили. Ну а затем все присутствующие выпили и закусили. В общем, праздник покатился по накатанной колее, и все бы ничего, если бы не происшествие. Ближе к полуночи, когда мы уже расходились, чародеи встревожились. Рядом был вражеский разведчик, как они сказали, бесплотный дух, а затем на крыше соседнего дома патрульные обнаружили обозника, только сегодня прибывшего в батальон и непонятно что делавшего на чердаке. Ему ножом вскрыли глотку, но виновника наверняка, рубаятского диверсанта, так и не нашли. Как и положено, патрули были усилены, а солдаты еще раз прочесали городок. Однако происшествий больше не было. Ночь прошла спокойно, а на рассвете батальон продолжил марш и двинулся на соединение с основными силами 8-го легиона. До Сайгары, вражеской столицы, оставалось всего 47 миль, и враг собирался драться за нее всерьез. Как и положено, патрули были усилены, а солдаты еще раз прочесали городок. Однако происшествий больше не было. Ночь прошла спокойно, а на рассвете батальон продолжил марш и двинулся на соединение с основными силами 8-го легиона. До Сайгары, вражеской столицы, оставалось всего 47 миль, и враг собирался драться за нее всерьез. А значит, намечалось большое сражение, во время которого штурмовые роты Марийской армии окажутся на острие атаки. «Запомни, Рокки-малыш, одну простую истину. Когда берешь задание по устранению человека, будь внимательным и не торопись. Подготовься основательно, осмотрись, изучи повадки жертвы и просчитай варианты. Это главное. А помимо этого, обращай внимание на возможных конкурентов, ибо одного и того же человека порой пытается устранить не одна группа, а несколько. Если ты увидел знакомую или подозрительную морду лица, пытающуюся опередить тебя, уничтожь соперника. Ведь нам ни к чему лишаться денег за заказ». Примерно так звучало одно из поучений дядюшки Надара, когда он готовил Кайру к стезе убийцы. Но Рок никогда не думал о том, что у него могут быть конкуренты. Слишком хорошо работали черные клинки, вылавливавшие душегубов и уничтожавшие их без всякой жалости. Однако все когда-нибудь происходит впервые. И отправляясь из полевого лагеря 8-го легиона в расположение сводного штурмового батальона майора Агликана, убийца привычно отслеживал реакции людей вокруг себя и заметил знакомую морду лица, как выражался дядюшка Надар, которая вела себя странно. В толпе обозников промелькнул и пропал человек, самый обычный, каких много вокруг. А память Кайры сразу же выдала на него информацию. Урда Тьен, лейтенант семьи Ираховых, лучший стрелок Северной Марии. 10 лет назад выступал на царском турнире в Алькантаре и занял 2-е место. Внешность изменил и слегка постарел. Но это был он, сомнений нет, потому что Рок его запомнил хорошо. Было дело. Кайра ставил на победу лучника 5 ольго, все свои сбережения на тот момент, и проиграл. И тут же возник вопрос, почему дружинный офицер, под командой которого должно быть минимум 50 воинов, скрывается под личиной простого возницы? Неизвестно. Однако наверняка это неспроста. Рок Кайра отметил это и, расплатившись с тыловым офицером, направившим его не куда-нибудь, а нашедшим вакансию в штурмбате майора Агликана, отправился в путь. В дороге ничего необычного не происходило. Обоз, сопровождаемый конными егерями, благополучно добрался до пирки. И здесь Кайра познакомился с человеком, которого должен был похитить. Корнет, то есть уже поручик, Атар Ругавир, ему понравился. Честный юноша, без дворянской спеси, простой в общении, но сам себе на уме и с двойным дном. Наладить с ним контакт получилось быстро, и это было хорошо. Значит, будет легче вырубить его и вытащить за пределы лагеря, где Ругавира примут эльфийские рейнджеры. Однако это произойдет только после того, как все будет готово, и Хонза подаст сигнал. А пока Кайра принял взвод и надел маску марийского патриота, по собственной воле отправившегося на фронт и случайно оказавшегося среди штурмовиков. В общем, опытный убийца стал врастать в среду. Но когда вместе с Ругавиром, продавшим ему превосходную рапиру, он вышел во двор, то краем глаза заметил лейтенанта Тьена. Стрелок стоял у ворот и наблюдал за Атаром. И это не было простым любопытством. Нет, Тьен смотрел на Ругавира, как охотник смотрит на дичь. Следовательно, как и Кайра, он получил на него заказ. «Как тесен мир», — подумал тогда Кайра. Вспоминая наставление дядюшки Надара и наблюдая за тем, как стрелок переводит свой взгляд на крышу соседнего двухэтажного дома, ветхого и потому не занятого марийскими воинами. Разумеется, про Тьена убийца никому и ничего не сказал. А когда поручик Ругавир устроил пирушку, Кайра покинул ее после второго тоста и, перебежав темную улочку, проник в соседнее здание и поднялся на крышу. Он ждал стрелка, и тот пришел. Сначала этажом ниже скрипнула половица, а затем ступенька на внутренней лестнице, а после этого появился лейтенант Тьен, в руках которого был превосходный арбалет из Ортенлейна. Стрелок поднялся на чердак, подошел к слуховому окну, и Кайра решил не медлить. Словно кошка, мягко и бесшумно, с кинжалом в руке. Он приблизился к Тьену, и острая сталь прижалась к его шее. «Тихо!» — прошипел Кайра. «Нам ведь не нужен шум, господин Тьен!» «Да!» — выдавил из себя стрелок. «Вот и хорошо, что ты меня понимаешь. Ответишь на парочку вопросов и разойдемся. Договорились?» «Да!» — голос стрелка стал тверже. Кайра помедлил и, не расслабляясь, спросил Тьена. «Кто тебя сюда послал?» «Я сам!» «Не врать!» Клинок надавил на горло и прорезал кожу. «Ладно, ладно, только не нервничай! Меня послал Сьерра Ирахов!» «Кто это?» «Племянник генерала Ирахова!» «И зачем ты здесь?» «Надо убить одного наглеца!» «Ругавира?» «Его!» «Ты один?» «Да!» «Точно?» «Ага!» Все, что хотел, Кайра узнал. А причины заказного убийства его не интересовали. Видимо, дворянские разборки. И он сделал то, что был должен. Клинок кинжала полоснул Тьена по горлу, а левая рука Кайры зажала ему рот. И через несколько секунд все было кончено. Стрелок пару раз сильно дернулся и попытался закричать, но его всхлипы никто не услышал. А еще через две минуты командир второго взвода, корнет Кайра, прихватив арбалет, вернулся на пирушку и поднял кружку вина за поручика Ругавира, которому он пожелал как можно скорее стать лейтенантом. И если бы не призрачный охотник, почувствовавший смерть человека и метнувшийся на свежую кровь, труп Тьена не обнаружили бы еще долго. Но сработали защитные артефакты марийских магов, и мертвеца нашли. Впрочем, это уже ничего не меняло и не имело никакого значения. Потому что профессиональных сыщиков среди штурмовиков не оказалось, и смерть обозного возницы списали на вражеского диверсанта-одиночку.